если дофином врача ждут два высоких дворянских титула, все вытекающие из них привилегии и вознаграждения в размере 50 000 ливров.